Глава 13. Почему из тьмы я вышел в собственной спальне, а не в кабинете, куда и собирался? Хороший вопрос. И хватит себя уже обманывать. Эриана не просто мне нравится. Ее выбрала моя тьма. Ее выбрал я. Эта девчонка свела меня с ума. С первой встречи. С момента, как я увидел ее, как утонул в расплавленном серебре ее глаз. Я пропал. Постоянно думал о ней, видел перед внутренним взором и подолгу не мог уснуть из-за воспоминаний, что будоражили душу. А сегодня? Когда я подумал, что она наемница из гильдии, и мне придется схватить ее и сдать стражникам, внутри что-то оборвалось. Я уже знал, что не смогу этого сделать. Что эта девушка будет только моей. Я буду ее оберегать и спасу от всего, во что она вляпалась. А потом? Потом она пропала в свете, и мир вновь изменился. Эриана вновь его перевернула. «Отпустите!» — взвыла Ворн, пытаясь соскользнуть с моего плеча. Но я лишь крепче сжал ее ноги, за которые и удерживал адептку, прикрыл глаза на секунду, пытаясь унять взбунтовавшуюся тьму, которая требовала завладеть законной добычей. «Отпустите! Не смейте!» Практически закричала Эриана и замолотила кулаками по моей спине. «Отпустить? Хорошо», — резко выдохнул я и бросил Ворн на свою кровать. О, притемные, как же она шикарно смотрелась на моей постели. Единственное, что не давало сойти с ума окончательно, не подчиниться своей тьме и не броситься на Эриану, ее испуганные глаза. «Что вы будете со мной делать?» — глухо спросила она и обхватила себя за плечи, словно ей стало очень холодно и страшно. «Я хочу поговорить», — как можно спокойнее сказал я, и Ворн нахмурилась. «Поговорить?» — усмехнулась она и покачала головой. «Зачем? Лучше не тянуть. Сделайте это. Быстро». «Что сделать?» Настороженно переспросил я, медленно делая шаг к кровати и не сводя взгляда с поникшей адептки. «Я все знаю, лорд Равьен», — бесцветным, потерявшим все эмоции голосом сказала Эриана и посмотрела так, что сердце пропустило удар. «Только не хочу допросов. Все равно ничего не знаю. Так что сделайте уже это, и я обрету покой». «Что?» — опешил я. И тут до меня дошло. Последняя из своего рода, наследница дара высшего светлого из круга семи, которых убивали темные лорды. Именно маги круга были главными целями темных. Как маги тьмы круга у светлых. Кровавая война, ненависть и истребление. И Эриана уверена, что она, как последний потомок одного из сильнейших светлых всех времен, подлежит немедленному уничтожению. Логично, учитывая нашу историю. Наверняка ее из поколения в поколение в ее семье передавали эти знания и все ужасы войны, внушая своим детям, что нужно скрываться, что если их обнаружат, то убьют. А у адептки Ворн тем более проснулся дар света. Я тяжело вздохнул и сел рядом с ней, отчего адептка дернулась и с опаской посмотрела на меня. «Эриана. Ее имя само слетело с моих губ. Я не собираюсь ничего делать. Ничего, что может принести тебе вред». В ее глазах отразилось неверие и... в самой их глубине — надежда. «Тебе ничто не угрожает. Эта ужасная война закончилась более 500 лет назад, и ее последствия мы разгребаем до сих пор. Из-за того, что исчез свет, баланс магии нарушился. Появились аномалии, нечисть заполняет наш мир. Да даже если бы этого не было, все равно наше общество очень изменилось, как и законы. Тебя никто не тронет из-за того, что ты светлая. Наоборот, тебя будут защищать и оберегать, как и Диану». «Но...» — растерялась девушка. «Но вы уже знаете, что я не просто светлая». «Знаю», — с улыбкой ответил ей. И это замечательно. Ты наследница великого рода и силы. Ты можешь спасти этот мир, Эриана. Что? Изумленно выдохнула Ворн, не веря в услышанное. Как я уже сказал, война привела к страшным последствиям. И если не возродить свет, то с каждым годом все будет только ухудшаться. Через несколько поколений нечисти и аномалий будет столько, что это страшно представить. И только ты можешь это исправить, Эриана. Ворн молчала долго, и я не торопил ее. Сейчас все, что ей внушали с самого детства, рушилось. И я понимал ее чувства, понимал, насколько ей сейчас страшно и тяжело. Я принес ей успокаивающий отвар, и Ворн не стала сопротивляться, выпила все до дна. Посидела еще немного, рассматривая поднявшуюся в небе луну через широкое окно, и только тогда тихо произнесла: «А как возродить свет?» Умная девочка. Не истерила, не бросилась в слезы, а проанализировала все то, что я сказал, и пришла к правильному выводу. Мне незачем было ее обманывать, и я сказал правду не только о ней самой, но и о возрождении утерянной магии. Диана нашла один особенный артефакт. Его перед своим уходом в иные миры создали маги света Круга Семи. Он способен после активации пробудить спящий дар во всех потомках светлых, разрушив печати. Ты не единственная, кто остался в этом мире из потомков. Есть и другие, в ком течет хоть капля крови родной тебе магии. Но этот артефакт способен активировать только высший светлый. И ты — единственная, кто на это способна. Эриана, немного помолчав и бросив странный взгляд на черное небо, сияющими на нем звездами, тихо прошептала: «Думаете, мой предок, тот, что из Круга Семи, специально остался здесь, чтобы кто-то из его потомков активировал этот артефакт?» «Скорее всего, так и есть», — так же тихо ответил девушке. «И если я помогу, то буду свободна?» Ворон посмотрела на меня выжидательно и очень внимательно, явно пытаясь заметить хоть каплю лжи на моем лице. Но ее не было, и она это знала, хоть и боялась поверить в такой исход событий. «Хотел бы я тебе сказать, что если не поможешь, то все равно будешь, но обманывать тебя не хочу. Император не позволит тебе отказаться. Возрождение света важно для всего нашего мира, Эриана». «Спасибо за правду», — кивнула она и отвернулась к окну. «Я сделаю это». «Спасибо», — мягко ответил я и, встав с постели, протянул ей руку. «Тогда тебе пора в свою комнату. Нужно отдохнуть. Завтра попробуем это сделать. Думаю, тянуть не в твоих интересах. Я обязан сообщить императору, и он может приехать, чтобы поговорить с тобой лично. Но тогда он выдвинет свои условия». «Понимаю», — кивнула девушка и, немного помедлив, приняла мою помощь, вложив свою тонкую ладонь в мою. «Тогда завтра соберемся у меня в кабинете после завтрака. А сейчас я провожу тебя до комнаты. Пойдем тьмой, чтобы не привлекать лишнего внимания». Призвав магию и открыв проход на тайные тропы тьмы, я посмотрел на Эриану. «Нет, нужно ее как можно быстрее отправить в свою комнату, иначе... иначе я не сдержусь и уже не отпущу ее никуда».